Не будь я занята с утра до вечера. И не внуши себе, будто Селина злится на меня, что я тогда поранила ее папочку. Первое, что я теперь обнаружила, она не только от меня отдалилась, а и от Джо тоже. Перестала выходить к нему поболтать, когда он во дворе чинил свой хлам или подвесной мотор кого-нибудь из соседей, и вечером не садилась рядом с ним смотреть телевизор. Если я оставалась в гостиной, так садилась в качалку у печки с вязанием на коленях. Да чаще-то она сразу уходила к себе в комнату и дверь запирала. Джо не злился, да и вообще будто не замечал ничего. Просто опять теперь садился в свое кресло и держал малыша Пита на коленях, пока мальчику не приходило время ложиться. А еще ее волосы. Она перестала мыть их каждый день, как раньше. Иногда они такими жирными выглядели, что хоть яичницу на них жарь. И это совсем на Селину похоже не было. Цвет лица у нее всегда был просто прелесть. Персиковый цвет со сливками, который, думается, достался ей по линии Джорджа. Но в этом октябре на лице у нее прыщики высыпали, ну, как одуванчики на лугу по весне. Румянец вовсе пропал, и аппетит тоже. Она все еще ходила к своим подружкам, Тане Кэрон и Лори Лэнджилл, но куда реже, чем в прошлом году. И тут я сообразила, что Таня и Лори ни разу к нам не заглянули с начала нового учебного года. И в последний месяц летних каникул вроде бы тоже. И тут, Энди, я перепугалась и начала приглядываться к моей умнице девочке. И увидела такое, от чего напугалась еще больше. Ну, например, что одежда на ней стала другой. То есть не новый свитер вместо прежнего, или там юбка вместо платья, а весь стиль. И перемена была много к худшему. В школу она больше платьев не надевала, а только широченные свитера, и все они были ей велики, так что выглядела она толстухой. А чего не было, того не было. Дома теперь она носила широкие обвислые фуфайки, они ей до колен доставали, и всегда в джинсах и сапожках. Голову замотает страшным шарфом, это когда она из дому выходила, и таким широким, что он ей на лоб сползал, так что глаза у нее из-под него выглядывали, точно два зверька из норы.